Глава 6. Can't touch this. Когда я, наконец, снова открываю глаза, то некоторое время бездумно пялюсь в потолок с красивыми узорами и медленно оцениваю общее ощущение организма. Саднит висок, в голове изрядная каша и словно пустое эхо от сквозняка в тазике. Но в остальном мне нормально. Ради пробы я поднимаю руку, и вместе с собственной ладонью в поле моего зрения появляется серьезное, собранное, темное лицо моего хирурга, неуловимо напоминающее элегантный экскаватор для дорожных работ в дизайнерской обработке. «Доктор Дар», — на всякий случай уточняю я, — «почему ты каждый раз так не уверен в этом? Тебя прямо часто в больнице приветствуют другие маврсы?» «Я девочка с Давоса», — поясняю я и опускаю руку. «В смысле?» «Это такой неприличный анекдот». «Затравил, рассказывай». Доктор Дар достал планшет и начал делать пометки. Надеюсь, хотя бы не конспект анекдота. «Мне кажется, в отцензурированной версии пропадет вся соль. Жалуюсь я, но послушно начинаю». Одна клевая девчонка с Давоса познакомилась на дискотеке с парнем с Маврса. Он был такой высокий, суровый и красивый, что она пала перед его чарами, и спать он пошел не в свою общагу, а к ней домой. У них все было круто, а утром он ушел, сказал, что зачет сдавать, но обещал вернуться. На следующий день на той же дискотеке она подошла к нему, без разговоров увела с собой в укромное место и частично повторила достижения прошлой ночи. Парень был в восторге, они продолжили у нее дома. Утром он встал пораньше, чтобы приготовить ей завтрак. Но она, подумав, что он сбежал, выскочила в неглиже на улицу, где увидела своего Маврса, и за ухо притащила его в дом. Он сильно не сопротивлялся, потому что Давоска, как мы помним, была клевая. И тут, значит, с кухни выходит ее предыдущая пассия, в полном недоумении, с готовым завтраком. А еще открывается дверь, и заходит парень с предыдущей ночи. Все они весьма удивляются, а Давоска смотрит и говорит: «О, боги света, кажется, вот теперь будет достаточно». Дар прикрыл лицо планшетом и сдержанно захихикал. «Что, настолько сложно?» «Еще как. Подозреваю, что это расовое. А когда с телепатией проблемы, то вообще атас». «Маврсам с детьми Эльдар тоже тяжело», — признал Дар. «И я тоже думаю, что это наследие многовековой деперсонализации противника. Но ты нас различаешь. Я твой лечащий врач. Я тебя по своим швам отличу, если надо будет». «И не поспоришь», — хмыкаю я. «Доктор, я буду жить?» «Конечно. Только плохо и недолго». «А если серьезно, то как ты? Голова болит?» «Нет, не болит. Нормально». «Тогда я включу сейчас тебе имплант. Пришлось заменить пару деталей. Но он должен работать. Но входить обратно в работу надо постепенно и аккуратно, как в первый раз. Ты все помнишь?» «Да». Радостно отвечаю я. Доктор Дар поднес к моему виску угрожающую микроиглу. Я чувствую давление. Но после этого ничего не изменилось. «И где моя телепатия?» «Ты на супрессорах. Иначе разнес бы пол больницы, пока мы тебя оперировали. Больше не вкалываю. Последнюю дозу ты обработаешь и выведешь через пару часов». Я немного успокаиваюсь. «И когда мне можно обратно на работу?» «Когда проверишь работу импланта и его связь с генератором через усилитель. И когда сам пересядешь на свой трон». Доктор Дар помахал в сторону стоящего в углу палаты гравикресла. «Справедливо, не кривлю душой я. Действительно, неплохие проверки дееспособности. А что там с Сорелем, тем парнем, которого тоже пытались убить?» «Он не в моей клинике. Мне привезли только тебя», — покачал головой Дар. «Потому что ты моя ответственность. Кстати, у тебя тут была куча посетителей, но я всех прогнал. Кроме тех, кого не смог. Отец и брат? Сейчас это только брат. Так что пользуйся случаем. Он явно не будет тебя поучать». «Это ты плоховато знаешь моего братца». Морщу нос я и тут же ощущаю, что он чем-то заклеен. Ощупываю, залитый искусственной кожей. Как, впрочем, и висок поверх импланта. Наверное, со стороны я похож на немного обглоданного зомби. «Ты похож на объеденного зомби», — сказал мне мой брат пару минут спустя, усаживаясь на место доктора Дара. Сам-то он уж точно не похож ни на зомби, ни на еще какой ужастик. Просто картина цветущего альварского великолепия. «А ты на рекламный плакат», — хмыкаю я. «И что с того?» «Мне казалось, тебя запихнули в это управление, чтобы уберечь именно от таких ситуаций, а? Вот чтобы на шиль берег себя, под пули не совался, башку хрен знает что не разбивал, не травмировался». «Да ладно. А мне казалось, что я должен Альянсу тут пользу приносить», — язвлю я. «Много с тебя пользы», — с презрительным выражением сказал Мейли, но при этом неловко похлопал меня по руке. «Будет на больничной койке». «Меня скоро отпустят. Говоря об этом, поможешь пересесть и одеться? Сначала одеться». Мейли нахмурился. «Адар разрешил?» «Я в порядке. С чего бы ему запрещать?» «Бывало в порядке и попорядочней», — не согласился он, но пошарил по шкафу, нашел мою одежду и занялся делом. «Кто тебя отделал-то?» «Кто-то. Умно, говорю я. Я грешу на один стрёмный фонд из созвездия. Буду проверять. Меня зажопили во время встречи с информатором, который собирался мне что-то про них серьезное рассказать. Моя информация тебе чем-то помогла? По тому банку? Фаради или как там его? Мы просчитали там коррупционную схему и будем разрабатывать чуть позже. Но, к сожалению, это не пролило свет на текущее дело. Судя по новостям, это просто офигеть, какое важное дело. Как будто на банке легатов у нас вся экономика держится. Я пожимаю плечами. Это далеко не только про легатов, и далеко не только про банки, и вообще касается не только Альянса и его безопасности. Но Мейли об этом особо знать не полагается. «Что?» — чутко уточнил он. «Все намного хуже, но у вас какое-то правило насчет потрепаться». «Уж точно не в больнице. Охотно заявляю я. Спроси меня, когда закроем это дело». «Спрошу», — пообещал Мейли. «Если помощь нужна, говори, не стесняйся». «Да я и не стесняюсь», — хмыкаю я, пока брат помогает мне застегнуть ботинки. «И все-таки, Иль», — укоризненно сказал он, — «не надо нас так пугать. Отец ругался». «Я просто за нас с тобой двоих отрабатываю». Отмахиваюсь я. «Выделываю такие штуки за себя и за тебя, потому что ты никогда такого не выкидываешь». «Баланс во всех вещах», — полушутя соглашается Мейли. «И я понимаю, что смутно ощущаю его телепатически. Оттенки страха, заботы, понимания, сомнений. Это как глоток свежего воздуха в духоте, и я с удовольствием тянусь к этим ощущениям. Значит, скоро можно возвращаться к работе, к делу, которое, вопреки таким основательным встряскам, только надкушено со всех сторон и совершенно не разобрано в центре. Собственно, оно напоминает перепутанный ком гирлянды с огоньками на проводе, из которого с одной стороны свисает немного распутанный хвостик, с другой — подключение в сеть, и отовсюду торчат петельки и зацепки. Я бы отвел роль сетевого адаптера фонду, а хвостика — Коде. На следующий день я отправляюсь на работу, как ни в чем не бывало. Вот только нашего бариста снова нет, и мне приходится включать мозги несколько раньше запланированного времени, чтобы попытаться внятно объяснить его сменщику, какой именно кофе мне нужен. Это особенно трудно с учетом того, что я понятия не имею, какой. Но кое-как и с помощью моментально собравшейся за мной очереди удается справиться. Так что в управлении я появляюсь бодрый, проснувшийся и с кофе, чем ярко контрастирую со своими несколько уныловатыми коллегами. «Что, уже раскрыли тут дело без меня? Всех арестовали?» — спрашиваю я, вручая кофе Дипике. «Тебя не было сутки. Ты с ума сошел?» «Ну вот, в самый раз. Целые сутки». Можно было все успеть. «Иль, если ты не помнишь, в нас стреляли!» «И что вы делали? Сидели и переживали все сутки?» «Почти. Тесты проходили для возврата к службе. А тебя что, не тестировали?» «Так в меня и не стреляли. Меня только погоняли лазером, как котика, и шваркнули прикладом по голове». «Действительно, большая разница», — фыркнула девушка и ненадолго замолкла, потому что взялась за свой кофе. «Смех смехом, а для протокола есть. При перестрелке любой последующие тесты обязательны. А при драке, если не нанесены повреждения средней и тяжелой степени, нет», — пояснил Кин, оглядывая меня так, словно ожидал, что я рассыплюсь в пепел. «Но нет, я держусь. Даже отвечаю ему полным сарказмом взглядом. Спорим, тебя опять трепал старик?» Кин махнул рукой. «Это очевидно. Он настаивал на выводе денег обратно, раз Тир готов санкционировать их выдачу. И мне пришлось согласиться». «Это практически равносильно признанию непричастности фонда и его боссов к краже денег», отмечаю я. «Потому что вроде как они становятся совсем ни при чем. Просто через них пытались спереть». «Да, но старик тоже не дурак. И я показал ему наши прикидки по связи между кодой и фондом». «И что, Кальбейн?» «Сказал, что коду мы, конечно, продолжаем искать и проверять все, что собирались. А еще ищем тех, кто смеет нападать на сотрудников министерства при исполнении. Поскольку в момент нападения ты встречался с кротом из фонда, связать все это воедино и предъявить фонду и созвездию реально». «Гарун будет Арун», — задумчиво говорю я. «А как-то зафиксировано, что это было именно нападение?» «Да, потому что строительная компания не имела в плане работ на это время, и вся техника была опечатана. Кто-то взломал ее и пытался использовать для имитации несчастного случая». «У нас есть отпечатки, следы ДНК, видеозаписи». «Как ты можешь догадаться по всем делам, в которых замешан кода, все камеры именно в этот момент внезапно испытали временные перебои со связью. Так что нет». «Я прямо-таки вижу, как кто-нибудь из судей нам говорит: вы ничем не можете доказать, что это было не хулиганство подростков, а именно нападение. Их координатора или одного из боссов называют Гнарк», сообщаю я после паузы. «Я слышал это имя, когда валялся в полуотключке, и они думали, что я без сознания. И у них не было сигнала тоже, кстати. Не могли никуда прозвониться. Но, может, мы можем отфильтровать все коммы, которые цеплялись к вышкам в этом районе, и проверить по частоте нахождения там и все такое. Вряд ли там много праздногуляющих». «Это может сработать, если они там сами не живут на самом деле», — нахмурился Кин, но сделал заметку в планшете. «Дип, займись, пожалуйста». «Есть, шеф». Без особого энтузиазма согласилась она. «А по нашим стрелкам тоже так искать?» «Нет», — подумав, ответил Кин. «Это почти самый центр. Там куча народу. Все равно, что искать иголку в стоге сена». «И поищите по камерам большой флайер, вылетающий из той же зоны», — добавляю я. «Бронированный, тяжелый. Он отлетел буквально за минуту до того, как появились вы». «Я не уверен, что это релевантная информация. Но стоит проверить. Кстати, что там с Орель? Шутки шутками? А не только я его спас, но и он меня. Дар сказал, что ему отдали латать только меня». «Сорель в министерской клинике, под охраной, после всех этих чудес. Но его приложили покруче, чем тебя. Или он сам более хлипкой сборки, чем ты. У него ушиб головного мозга, и он пока что путает день с ночью и вообще не сильно коммуникабелен. Так что его допрос пока отложили. До лучших времен. Так как рассказать что-то внятное он сейчас не в состоянии. Он успел тебе что-то сказать?» «Он сказал, что у него достаточно информации против фонда, на основании которой можно серьезно раскрутить дело против них. Но договорить нам не дали, как ты понимаешь». «Ладно, он от нас никуда не убежит, надеюсь. И мы завтра или послезавтра с ним поговорим. Хорошо бы завтра. Потому что это дело с бесконечными наездами Кальбейна начинает мне, мягко говоря, надоедать». «Давайте пройдем по тем сведениям, которые у нас есть, еще раз. Предлагаю я». Кин оборачивается к доске, стирает все, что мы там нарисовали, и начинает сначала. Банки, неважно какие, взломаны через центральный узел. Центральный узел через нас. Тоже через нас, Министерство экономики. Сделал, судя по всему, все-таки известный нам кода. Но не похоже, что по заказу фонда. Скорее, из любви к искусству. С помощью взломов на более низком уровне он насоздавал счетов в банках и микрофинансовых организациях уровнем пониже. Кин нарисовал маленькие шарики рядом с большими. В том числе с их помощью он выполнял заказы от фонда на ввод-вывод средств, получая оплату с их левых схем по рекламе. «У нас есть данные о том, какие именно средства и откуда зачислялись на счета фонда через него». «Ловят. И поимка нам даст достаточную амуницию, чтобы закрыть местное представительство фонда навсегда. И даже без твоего Сореля. Но знаете ли, мне хотелось бы знать, откуда эти бешеные бабки и за что». «Про это у нас есть всего одна зацепка. Я телекинезом отбираю у Кина маркер и рисую длинный, похожий на кукурузину, огурец. Корабль, которому надо было обеспечить доступ, в одном из заданий, предположительно, фонда». «Да, этот корабль может быть ключом ко всему. Но ты хоть представляешь, сколько кораблей задерживают для проверки каждый день?» «Я рисую еще один огурец и подписываю трек «Аваланж» с вопросительным знаком». Кин посмотрел на мое художество, потом на Дип, но она сделала вид, что слишком занята более ранней задачей. «Значит, поищем и это», — резюмировал Кин. «Что у нас еще?» «Нападение. Кто-то пытался убрать Сореля, который знает, я думаю, какую-то конкретику о связи между кодой и фондом. И нас, которые пытались получить документы о фирмах, имеющих отношение к, предполагаем, что коде. Что намекает, как будто бы на то, что кода и устроил нам это развлечение». «Сомневаюсь. Кода изымает информацию легко и непринужденно. И ему нет необходимости посылать бандитов за серверами. Он и так туда залезет, изящно и издалека, и все, что угодно, сотрет или скопирует. Но интерес откуда-то со стороны к компаниям, связанным с ним, подозрителен. К тому же кода, я делю его огуречек пополам и ставлю над водоразделом вопросительный знак. Либо неоднородное образование, либо уже находится в конфликте с фондом, либо... Я рисую кружочек рядом, соединяю его с кодой волнистой линии и рисую еще один вопрос. Есть еще один игрок, который пытается нам указать на фонд и коду, и сам имеет с этого какую-то выгоду. На эти мысли меня наводит для начала настигший вас зарплатный дождик с таким явным указанием на фонд. В тот момент, когда мы наконец выяснили, кто нас предположительно взломал и как. Это либо попытка повернуть наше следствие в сторону фонда, либо подстава коды под нас кем-то еще». «Вероятно», — кивнул Кин. «Есть еще один момент. Я тру шрам в задумчивости. Кода или нет, но камеры, как ты говоришь, были в районе отрублены, а нам с Сорелем кто-то помог. Был ли это кода, или один из код, или кто-то, копающий под коду с другой стороны, я не знаю». Но факт остается фактом. В смысле? Кин удивленно выгнул бровь, и даже Дип оторвалась от своих изысканий в номерах комов и траекториях движения. Кто-то приехал до вас и изрядно напугал напавших на нас парней. Попытался задавить их бронированным флайером. Тем самым бронированным флайером. Именно. Потом вышел из машины, проверил, живы ли мы оба, и пообещал, что, дескать, твои скоро будут, и уехал при вашем приближении. Какие-то еще внезапные откровения? Мне показался знакомым его голос. Поколебавшись, признаю я. Но с учетом того, сколько голосов я слышал за свою жизнь, это бесполезно. Это точно был не Мейли, не мой отец, и не кто-то из моего ближайшего окружения. Это все, что я могу утверждать. И не Кальбейн. Это было бы слишком круто. В общем, это достаточно бесполезные сведения, но, может, он расслабился, и мы поймаем его за флайер? Вряд ли. Что там осталось еще? Гнарк, персонаж, которому пытались позвонить нападавшие. Я думаю, это прозвище, но, может, кто-то из информаторов его узнает. Этим я займусь. Сейчас позвоню в полицию. Пообещал Кин. А я выброшу стаканчики, щедро обещаю я, но делаю, конечно, не только это. Так как все мои письма были проигнорированы, я сначала пытаюсь по межпространству дозвониться до директора Атенрей, а потом пытаюсь отыскать его пресс-секретаря, потому что получаю в ответ только назойливый автоответчик. «Ай, привет, Иль!» — помахала мне Хис с терминала каких-то пару десятков минут спустя. «Ты так упрямо прозванивался, что я не выдержала и сдалась. Что, передумал? И хочешь меня в замуж?» «Почти», — смеюсь я. «Хочу от тебя информации, над которой чахнет твой босс». «Вау! Интрига! Одобряю!» — важно кивнула девушка. Хис — такое же личное прозвище, как Гиллернхорн, и означает оно нечто да нельзя ядовитое. Красотка в мини-юбке, мило улыбающаяся мне с экрана, получила его за свое невероятное умение легко и без проблем устранять конкурентов. Собственно, один из них, собирая свои манатки с рабочего места пресс-секретаря Атенрей, и кинул в ее сторону это самое Хис. Малышка очень обрадовалась и приняла это знаком судьбы. Хис и Хис... И, кажется, никто толком и не помнит, что зовут ее Дейдри Амарилис. Я знаю ее с детства, так что она для меня иногда и чуть-чуть все еще Дей. Но Хис ей и ее поистине бульдожьей хватки идет куда больше. Еще как. Так вот, расскажи мне, Хис, что ты знаешь про трек «Аваланж»? Ни за что не поверю, что у тебя против них нет толстой папочки с компроматом. Боюсь тебя разочаровать, но толстой нет. И вообще все это на уровне подозрений. А чем они тебе сдались? Вот именно, что не сдаются, фыркую я. А, тебе надо, чтобы сдались? Боюсь, я не помогу. Ну, про них ходят слухи, что они нечисты на руку, но это и про нас ходит не меньше. И что же, у них прям-таки безупречная деловая репутация? Хис скорчила недовольную рожицу. Они неплохо работают, в самом деле. Один из их бывших капитанов сейчас работает у нас. И он клянется, что трек таскает контрабанду. Но их ни разу не ловили, даже после нашей наводки. Даже после его советов, как искать. Так что либо их прикуп круче нашего, либо ничего такого и нет. А можно контакты этого капитана? Он сейчас на рейсе до Арники, но, наверное, по межпространству может тебе ответить. Я ему сообщение кину, и тебе его контакт. Спасибо, киваю я. Это с ними связана заплатка у тебя на роже? Только честно. С их, так сказать, партнерами. Без особой охоты поясняю я. Тогда отомсти им жестоко и кроваво. Торжественно напутствовала меня она.